Эпизод 8. Запинаясь и всхлипывая, Клэр рассказала Элис свою историю, всплывшую в ее памяти. Изумленная старуха попросила ее показать шрам. Коснувшись розовой припухлости на коже узловатой рукой, она провела по ней пальцем. «Ага», — кивнула она. «Именно это я видела в тот день, когда ты появилась, и поняла, что у тебя была страшная рана». Но только теперь мне стало ясно, что она как раз такого размера, чтобы извлечь младенца. Только представить, что кто-то мог так вспороть живот женщине. Или даже девочке. Ты тогда была еще девочкой? Это же ужасно больно. Ты могла умереть? «Нет», — объяснила Клэр. «Я ничего не чувствовала, когда меня резали. До этого было больно, как и Брин, когда из нее выходил ребенок. Но когда меня резали, я ощущала только давление, движение ножа. Никакой боли». «Как такое может быть?» — недоверчиво покачала головой Элис. «У них были специальные лекарства, которые заглушают боль». «Белая ива приносит облегчение», — пробормотала Элис. «Но не тогда, когда режут. У нас нет таких трав». «Я ничего не чувствовала. А как насчет крови?» Элис снова коснулась шрама. Ее согнутый и распухший от старости палец прошелся вдоль раны. «Я видела подобные ранения. У рыбака, которого зацепило острогой. У охотника, которого подрал когтями зверь. Меня звали к ним, чтобы я их лечила, но я не могла ничего им дать, кроме облегчения страданий. Кровь толчками вытекает из тела, и человек умирает от кровопотери и боли. Сперва он кричит, а потом слабеет. И первыми умирают глаза». Старуха уставилась вдаль, будто размышляя о тех кошмарных ранах, которые видела, но не смогла исцелить. Клэр посмотрела на свой шрам. «Я ничего не видела, мне закрыли глаза». Она вздрогнула, когда к ней вернулось воспоминание о маске. «Но я чувствовала, как меня режут. И ты права, естественно, должна была течь кровь. Думаю, у них были средства, чтобы с ней справиться. Помню слабый звук». Она задумалась, пытаясь его воспроизвести. «Зззз!» Я ощутила запах паленого. «Думаю, что...» Элис озадаченно ждала продолжения, Клэр вздохнула. «У них было нечто такое, чего нет здесь. Электричество. Трудно объяснить. Думаю, у них был специальный инструмент, который прижигал и перекрывал кровеносные сосуды. Зззз!» Элис, понимающе кивнула. «Я иногда прижигаю раны или змеиные укусы с помощью горящей палочки, чтобы убить яд, но не чтобы остановить кровотечение, и не с такими огромными ранами». Клэр запахнула одежду, прикрыв шрам. Обе продолжали сидеть молча. Одна предавалась новым тревожным воспоминаниям, другая озадаченно размышляла, что случилось с этой девушкой и почему. «Я должна его найти», — наконец прошептала Клэр. «Ага, должна. Но как?» Элис молчала. Клэр рассказала Брин. Глядя однажды вечером, как женщина качает на руках младенца, она доверительно описала ей свои вернувшиеся воспоминания. Брин, потрясенно и скорбно, ее слушала, крепче прижав к себе малышку, пока девушка отвечала на ее полные ужаса вопросы. Ни та, ни другая не знала, что возле дома, рядом с приоткрытой, чтобы впустить свежий осенний воздух дверью, их, широко раскрыв глаза, подслушивают три девочки. Они тут же убежали, чтобы рассказать обо всем другим. «Страшная тайна», — поведала Беттон, излагая приукрашенную историю и наслаждаясь всеобщим вниманием. «У водяной Клэр раньше был ребенок. Да?» «Хотя она совсем юная. Нет, мужа вообще не было. И у нее забрали этого ребенка, просто украли. И она никогда его больше с тех пор не видела». Тайна распространилась по всему селению. Пожилые женщины сочувственно хмурились. Многие из них жестоким образом теряли детей и знали, сколь тяжким и долгим может быть горе утраты. Те, что помоложе, завидуя красивой чужачке, осуждающе качали головой. «Без мужа? Какое распутство! Мы что-то такое подозревали. Значит, ее просто вышвырнули оттуда, где она жила». Гленнис, радовавшаяся вниманию со стороны Клэр во время церемонии обручения в начале лета, самодовольно разгладила юбку на округлившемся животе. «Попрошу Элис, чтобы пришла принять роды, когда настанет мой черед», — сказала она, высоко подняв голову. «Но эту девчонку я видеть не желаю». Длинный Андрос хмуро отвернулся, увидев ее. «Что-то не так?» — спросила Клэр, озадаченная его холодным взглядом. Прежде он всегда был с ней дружелюбен. «Это правда, что про тебя говорят?» «Кто? И что говорят?» «Все. Будто у тебя был ребенок без мужа». Клэр уставилась на него. Новое знание все еще казалось ей некой тайной, которую она пока не поняла до конца. Отчасти оно состояло из обрывков, хотя, описывая Элис рода, она теперь отчетливо и с ужасом их вспоминала. Но ребенок ей пока что представлялось лишь нечто маленькое и новорожденное. «Там, где я жила, все было по-другому, без свадеб. И да, я родила». Она вдруг поняла, что злится. «Тебе не понять. Меня выбрали, чтобы рожать. Это было почетно. Меня называли роженицей». Андрес презрительно посмотрел на нее, высоко подняв голову. «Теперь ты живешь здесь, и ты нечистая». «Нечистая? В смысле? Женщины, которые сношаются в поле, будто животные. Они нечистые. Никто их после такого не хочет». Только теперь она поняла, что он имел в виду. Она видела, как баран кроет овцу. Эйнору пришлось объяснять ей, как получаются ягнята. Ему казалось смешным, что она ничего в этом не понимает. «Ко мне это не имеет никакого отношения», — вызывающе бросила она Андерсу. «Ко мне тоже», — холодно ответил он и, повернувшись к ней спиной, продолжил складывать дрова. Немного подождав, Клэр пошла дальше, но эта встреча омрачила ее утро. Позже она с тревогой рассказала об этом за обедом Элис. «Так тут заведено», — объяснила Элис. «Может, и глупо, но так было всегда. Девушки должны приходить на обручение нетронутыми или, по крайней мере, делать вид, иначе... иначе никто их не захочет». Элис с усмешкой пожала плечами. «Людям свойственно прощать. Похоже, Андрос рассчитывал взять тебя в жены. Со временем он тебя простит, если ты не станешь ему напоминать». «Фу!» — Клэр встала. Скормив кусочек шпината, радостно прыгавший по жердочке желтокрылой, она соскребла остатки с тарелок в ведро. «Мне все равно, что думает Андрес. И я не хочу выходить замуж. Ты же не захотела?» — заметила она. «Я была своенравной девчонкой», — усмехнулась Элис. «Своенравной?» «Некоторые называли меня дикаркой», — Элис рассмеялась. «И распутницей». Услышав ее смех, Клэр почувствовала, как проходит злость. Глядя на сморщенную и сгорбленную Элис, трудно было представить ее своенравной дикой девчонкой, но в искреннем смехе старухи слышался намек на то, каким легкомысленным созданием она когда-то была. Детям, еще слишком маленьким, чтобы осуждать Клэр, было любопытно побольше узнать про странную тайну, о которой перешептывались взрослые, и они задавали ей множество вопросов. Как-то раз они собирали на берегу выброшенную морем древесину, чтобы высушить ее для очага. Резкие порывы ветра то и дело вздымали юбку Клэр. «Малыш рос у тебя в животе, как у моей мамы?» — спросила Беттон. Клэр кивнула, смирившись с тем, что они все знают, и бросила в груду кривую палку. «Это был мальчик?» — Делвид широко раскрыла глаза. Клэр снова кивнула. «Да, ребенок мужского пола». Она сама удивилась, что так его назвала. Все знали, что младенец либо девочка, как новая сестренка Беттон, либо маленький мальчик. Почему она использовала столь странные слова? «И куда он делся? Этот твой ребенок мужского пола?» — обеспокоенно спросила Эйра. «Кто его забрал?» Клэр улыбнулась, пытаясь приободрить девочку. «Он был нужен кому-то другому», — объяснила она. «Так же, как твоей маме нужны эти деревяшки. Давайте притащим сюда вот эту большую и посмотрим, хватит ли нам сил ее сломать, хорошо?» «Я сильная! Смотри, какая я сильная! Сильная, как мальчик, как ребенок мужского пола!» Дети бегали по влажному песку, хвастливо крича. Клэр взглянула в сторону высокого обрыва вдоль берега и увидела, что за ними наблюдает Тейнор. На его широких плечах лежало деревянное коромысло, с которого свисали два ведра. Он возвращался с источника, где набирал пресную воду. Тяжелый груз не мешал ему пользоваться палками для ходьбы. Увидев, что Клэр на него смотрит, он поднял руку и помахал ей. Клэр помахала в ответ и улыбнулась. «Что ж», — подумала она, — «есть хоть кто-то, кто не считает меня нечистой, или просто я теперь такая же калека, как и он?» Она посмотрела вслед Тейнору, который шел по дорожке, волоча одну за другой ноги. Рядом с ней ему подражали на песке смеющиеся дети, волоча ноги и преувеличенно хромая. А потом, глядя, как заполняются морской водой, разглаживаются оставленные ими борозды.